Так и не свиделись они-то, сынок с батюшкой. Зачем не свидеться? Свиделись. Первый раз нарочный сказывал еще в первых днях февраля года-то нынешнего, 18-го, и потолковали. Ой, страшно потолковали. О чем разговор-то был? Один на один были. Кто ж про то знать может? Только Алексея Петровича после того разговора в скорости из Москвы в Петербург направили. А между тем всех его друзей-приятелей в тайный приказ позабирали. Такие пытки да допросы пошли, что не приведи, не дай Господи. За царицу Евдокию и за ту взялись. Она-то мученица причем. А при том, что мать, что руку сына всегда держала. Ай, мало. Вот и припомнили, что в мирском платье вместо положенного монашеского жила, что с Глебовым слюбилась. Так ведь Петр Алексеевич еще в 12-м году с Катериной Алексеевной обвенчался. Так то Петр Алексеевич, то царь, а то жена, хоть и бывшая, а все его власти прилежащие. Монахинь всех в Суздале пытали, по монастырям разослали. А самого Глебова, страх сказать, живьем на кол посадили, да так, чтоб царица Евдокия Федоровна сама на казнь глядела. О, Господи! Вот те и Господи! Вот и крестное знамение, крестись, не открестишься. Но уж под конец и до самого царевича дело дошло. Да чего хотели-то от него? Чтобы в каком-никаком умысле злом против отца признался. Чтоб слова свои всякие подозрительные припомнил. Аль на себя наговорил? А хоть и наговорил, разницы нет. Все равно смерть ему была уготована. Государь, значит, совесть свою обелить хотел. Какую такую совесть? Что другим сказать, думал, как в Сенате объявить? Свою совесть никто не обелит. С ней, какая она ни наесть, один на один в могилу и ляжешь. Ну так что, признался? А чего ж не признаваться, когда пытали его неделю не переставаючи, с 19 до 26 июня месяца? На 7-й день приговора не дождавшись, он и кончился. Мук своих крестных не выдержал. Да может и выдержал бы, только слух такой идет. Александр Данилович ему помог. Крепко помог. Так что в 6 часов пополудни страдалец и отошел. Задушил, что ли? Про то одна Анна Крамерн знает. Только ее государь допустил тело убирать. Это шведка-то пленная, которую сестра Анны Монсовой фрейлине Гамильтоновой подарила. Вроде бы милостями особыми государь пользовалась. Видишь, как все помнишь, она и есть. Хранили-то царевич как? Какая о преступнике государственном забота? Где не сгниет, вороны расклюют. Да не говори ты слов таких, Петр Михайлович. Он мне теперь каждую ночь мерещиться будет. Во сне приходить. Ну, если царевич, так полбеды. Вот коли дружки его хуже. А что с дружками? С собором да компанией? Казнили их, а головы на каменные спицы у съестного рынка надели, чтобы не снимать, покуда кости не сгниют, сами не рассыпятся. И папа его, Якова, тоже? А его-то первым. Нет, значит, теперь наследника. Наследником-то Алексея Петровича развенчали после первого же его с отцом разговора, чтобы не считать к российской короне причастным. А дети? А что дети? Они-то в почете, у них прав не отберут. Да вот еще что любопытно, государыня. Только б никто не услышал. Ефросинья-то тяжелая была. В прошлом апреле ей родить срок был. и что, родила? Сказывают, родила».